Глава 25. Скованная тьма. «Но это безумие!» — воскликнула я. «Какой смысл менять тело сейчас? На балу при свидетелях!» «Я не говорила, что кукловод прыгнет в ближайшие минуты», — возразила ректор. «Это лишь первый этап подготовки, самый важный и энергозатратный». «Одно из ограничений, о которых говорил господин Йохара», — уточнила я, жалея, что не успела подробнее расспросить некроманта о клонах. «Да», — ответила наставница, продолжая оплетать баронессу своей сетью. «Паразит может перепрыгнуть в новое тело за секунду, но при одном условии. На ауре жертвы должна стоять его метка». «То есть сейчас кукловод ставит печать, а не перемещается в тело баронессы?» — уточнила Беата. «Угу», — кивнула ректор, обрывая телепатическую связь и полностью сосредотачиваясь на сканировании. «Нам же оставалось лишь смиренно ждать, помогая ей поддерживать сеть». Проблемы с храмовницей стали для всех абсолютной неожиданностью. И я понятия не имела, как лучше поступить. С одной стороны, хотелось спровоцировать тварь на прыжок и прихлопнуть в полете. С другой, я боялась навредить девушке. «Это катастрофа», — мысленно простонала Лесли. «Если спасем храмовницу, упустим кукловода, а позволим ему поставить метку...» Подруга замолчала, не в силах произнести вслух жестокую правду. «Если кукловод закончит плетение и прыгнет, мы сможем поймать его и уничтожить, но леди Марион погибнет. А если помешаем кицуне поставить метку, тварь уйдет в глухое подполье, и вся операция полетит вурдалаку под хвост. Бездна, что же делать? Как спасти девушку и не упустить врага?» «Можно создать иллюзорную копию метки», — неожиданно предложил мастер. «Я знаю, как выглядит законченная печать. Если начнем прямо сейчас, успею создать ее, только...» «У нас не хватит сил скрыть подмену от кукловода», — перебила его ректор. «Можно привлечь к работе кимриков», — сказал полковник. «Они так объелись энергией Марион, короля и принцессы, что едва ползают. Если одолжить у них магию...» «Как ты себе это представляешь?» — растерянно уточнила Элисандра. «Пожиратели никогда добровольно не поделятся силой!» «Зависит от того, что им предложить», — уклончиво ответил полковник. «Предоставьте переговоры мне, а сами готовьтесь к подмене печати». «Безумие!» — прошептала наставница. «Но я готова лично подкармливать местных кимриков, если дело выгорит». «Готовь магию!» — хмыкнул император, бегло осматривая коридор. — Ты знаешь Хуана, он не предложил бы того, в чем не уверен. — Знаю. Слабо улыбнулась ректор, сворачивая ментальную сеть и смещая ее от леди Марион. Храмовница отошла от видения, но с ней так никто и не связался. Зато ее наставница только что послала кому-то короткое телепатическое сообщение. — О, как! Неужели мы нашли сообщницу кукловода? — «Сможешь вычислить получателя?» — спросил Эдмунд. «Нет», — покачала головой Элисандра. «Связь длилась меньше пару секунд». «Как интересно!» — задумчиво протянула Беата. «Такие сообщения невозможно отследить, зато они поглощают прорву энергии и оставляют после себя откат в виде затяжной мигрени. Поэтому их никто не использует для обычного разговора», — добавил дракон. «Только для шифровки сверхважной информации». Кажется, мы нашли еще одну сообщницу кицуны, или... Это и есть наша лисонька». «Проклятье!» — неожиданно прошипела ректор, вырывая меня из размышлений, а через миг ментальная паутина задрожала от чужой магии, и я перестала чувствовать связь с храмовницей. «В игру вступил еще один маг. Придется перемещаться в изнанку и работать оттуда». Слова Элисандры ворвались в сознание штормовой волной, оглушая, выбивая почву из-под ног. Я уже ничего не понимала и находилась на грани отчаяния. Дурные предчувствия сбывались, словно в кошмарном сне, и с каждой секундой ситуация становилась все безнадежнее. «Кто этот неучтенный маг? Как вышло, что мы пропустили столь могущественного противника? И как будем колдовать из тени?» «Мы же с первого заклинания приманим всех местных чудовищ! Не спасет даже прикормленная стайка кимриков. Нас засекли, и в игру вступила наставница храмовниц, уточнила Беатриса, озвучивая мой главный страх. Или тварь просто перестраховывается? Пока не знаю, ответила Элисандра. Эд, где здесь можно спрятаться? Ближе всего потайной туннель, немного подумав, ответил император. Он огибает весь бальный зал, так что сможем вплотную подобраться к леди Марион. «Отлично!» — воскликнула ректор, наспех создавая иллюзию нашей компании. «Фиалочки, готовьте заклинание невидимости!» Не сговариваясь, мы начали вплетать в морок наставницы свою магию, и по мере того, как ее иллюзия становилась плотнее и реальнее, наши настоящие тела скрывало куполом невидимкой. Такие махинации забирали немало энергии, но если сейчас переместимся в кабинет Эдмунда, потеряем связь с Марион. Храмовница просто исчезнет с радаров и станет легкой добычей кукловода. Но и прыгать в тайник у всех на виду тоже не вариант. Кто-то из гостей или слуг может увидеть, как император с Лауренсией сбегают с бала тоннелями. Да и стражи лучше не видеть эти маневры. Вдруг кукловод решит прочитать их мысли и воспоминания». «Готово», — выдохнула наставница, вытирая стекающий по вискам пот. «Эд, веди девочек в тайник, а я загоню нашу иллюзию на бал и повешу на подступах сигналки». Не дожидаясь ответа, Элисандра произнесла коротенькое заклинание, и морок Лоренсии покачнулся, нервно дернув воротничок платья. Ее тут же подхватил под локоток иллюзорный Эдмунд и подслаженные оханья телохранительниц, предлагающих вызвать для госпожи целителя, призрачная братья поползла в сторону ближайшего балкона. Но долго любоваться этим спектаклем нам не дали. «За мной!» — приказал настоящий Эдмунд, направившись к противоположной стене. «Нам ничего не оставалось, как шмыгнуть за ним». Держать одновременно два купола невидимки, скрывая от посторонних глаз и нас, и ректора, было ужасно сложно, но мысли о несчастной баронессе придавали сил. Юная храмовница не заслужила столь жуткой участи. Нельзя допустить, чтобы кукловод поставил метку и переместился в ее тело. «Стойте!» — неожиданно приказал дракон, замерев напротив здоровенного рыцарского доспеха. «Прикройте меня!» Мы послушно замерли и, проследив за жестом императора, перекинули заклинание невидимости и на стену. Выждав несколько секунд, дракон нарисовал в воздухе свою печать, и доспех беззвучно отъехал в сторону, открывая нашему взору узкий туннель, освещаемый тусклым сиянием эльфийских грибов. «Я закончила!» От раздавшегося позади голоса ректора я едва не подпрыгнула. Не ожидала, что она так быстро справится. «У нас от силы 15 минут», — продолжила Элисандра. «Дольше мой морок не продержится. Да и такая задержка будет выглядеть слишком подозрительно». «Это точно. На балу в любом случае придется появиться, чего бы нам это ни стоило». «По этому туннелю дойдем до арки, под которой стоят храмовницы», — сказал император, пропуская нас внутрь. «Дальше перепрыгнем в изнанку и продолжим уже оттуда. И в случае опасности сможем быстро слинять, не разрывая связи с Марион», — удовлетворенно кивнула Элисандра. «Абас, Хуан, что у вас?» «Кимрики недовольны, но согласны», — бодро отчитался полковник. «Да?» — удивленно присвистнул ректор. «А что ты им пообещал?» «Позже расскажу», — усмехнулся дракон. «Кстати, кукловод отозвал лечеловку и снял с ауры Марион привязку». «Зачем?» — растерянно уточнила я. «В ауру одного существа невозможно вплести несколько печатей и маячков», — пояснила Элисандра. «Они наслоятся друг на друга и перестанут работать». «Значит, тварь готовится внедрять новую метку», — уточнила Лесли. «Да», — ответил Аббас. «И если сможем повесить вместо нее обманку, получим огромную фору». «Главное, не сдохнуть в процессе от магического истощения», — добавила ректор, когда мы свернули за угол и остановились напротив глухой стены. «А тупик?» — удивилась я. «Странно, мы же следовали за поисковой нитью Элисандры. Почему она тогда упирается прямо в стену?» «Все верно», — ответил дракон, подходя ближе. Прямо за этой стеной бальный зал. Отличное место для портала. Немного осмотревшись, одобрила наставница. «Аббас, ты закончил с подставной меткой?» «Да», — отозвался ассасин. Голос мастера звучал непривычно глухо и сипло, зато сквозь его мысли до нас доносилось жизнерадостное и залихватское мявканье кимриков. Вот ж на чьей улице перевернулся грузовик с магией и бесплатным кормом. «Готовы?» — раздался в голове голос полковника. И едва ректор ответила согласием, стена перед нами растаяла, превратившись в здоровенный теневой портал. Первым туда заскочил Эдмунд и, убедившись, что все чисто, жестом позвал нас за собой. Как только я шагнула сквозь тень, в меня списком врезался толстенький белоснежный кимрик. «Мяу!» — весело фыркнул котяра, вцепившись лапками в блокиратор. Этот жест не укрылся от дракона, и, судя по удивлению, блеснувшему в его глазах, после вылазки меня ждал непростой разговор. «Время!» — напомнила ректор, едва ли не за шиворот утягивая меня за собой. До засады, в которой сидели Хуан и мастер, мы домчали меньше, чем за минуту. Воины облюбовали небольшую площадку, скрытую от посторонних взоров мощными валунами и черепом какого-то древнего чудовища. От последнего я бы предпочла держаться как можно дальше. Даже не хотелось спрашивать, какому монстру он принадлежал при жизни. Огромный, пугающий. В пустых глазницах можно было спрятать по лошади, а каждый зуб был размером с меня. Но выбирать не приходилось. Отсюда открывался роскошный вид на бальный зал и арку, за которой стояла перепуганная Марион. «Пока ждем», — сказала ректор, раскидывая новые сети. Наша помощь пока не требовалась, поэтому я стала наблюдать за леди Сильвей. И почти сразу заметила новую странность. «Почему остальные девушки сторонятся ее?» — удивленно уточнила я. «И почему я не слышу их эмоций?» «Возможно, они боятся видений леди Марион», — предположил Эдмунд. «Пророков многие не любят. В отдаленных провинциях до сих пор встречаются случаи травли». Голос императора дрогнул от злости. Стараниями его семьи Дахаргария стала первой империей, где любой одаренный житель мог получить образование за счет государства. Реформа дала возможность бедным, но талантливым магам и ремесленникам обучаться в лучших учебных заведениях империи. Но, к сожалению, были и фанатики, верившие, что в академиях адептам промывают мозги и делают из них послушных марионеток. Таких нашлось немного, но они порождали массу проблем. И жуткие слухи, витающие вокруг магов-прорицателей и медиумов, были на их совести. «Я слышала, что пару месяцев назад в Кайре предсказательницы пытались насильно заблокировать дар», — вздохнула я, рассматривая храмовницу. «Но леди Марион не похожа на затравленную жертву». Роскошное платье из темно-вишневого шелка, высокая прическа, увенчанная изящной диадемой, и рубиновое колье на точеной шейке. Девушка походила на фарфоровую статуэтку и держалась королевой, несмотря на откат после видения. И это было странно. Зачем наряжаться куколкой, если собираешься весь вечер прятаться за колоннами? «Мы не знаем, как ей жилось в монастыре», — возразил император. «Возможно, украшения и наряды девушки выдали перед балом и запугали, запретив рассказывать о своем даре». «Хм, это объясняет, почему красавица Магесса ни с кем не разговаривает. Но зачем прячутся остальные храмовницы?» «Эту теорию сможем проверить, едва спадет эмпатическая пелена», — добавила ректор, продолжая опутывать девушку своими сетями. «Сейчас эмоции Марион и тех, кто находится рядом с ней, скрывает остаточный фон видения». «Так это не щиты?» — удивленно уточнила я. «Нет», — покачала головой наставница. «Эмпатическая пелена считается главным признаком стихийного видения, только ее очень сложно обнаружить». «Это точно», — воскликнула Беата. «Если бы не бардак, устроенный гномами, мы бы просто проскочили сквозь нее, не заметив подвоха». «Угу. Кого насторожит спокойная, задумчивая девушка?» «Правильно, никого». «Думаю, на это и был расчет», — сказала ректор. Кукловод ждал, пока у Марион случится видение, и хотел под шумок поставить метку, но не учел появление гномов. Элисандра замолчала, проверяя расставленные сети, а я бегло сверилась с часами. Время летело с сумасшедшей скоростью. Еще немного, и нам придется возвращаться. «Какого тхарга он тянет?» — прошипела я. «Скоро», — отозвалась ректор. «Не торопи бурю, фиалочка». Повисла напряженная тишина, разбавляемая лишь мявканьем кимриков. Понятия не имею, что зверькам пообещал полковник, но с каждой минутой пушистиков становилось больше. Еще немного, и они метра пролететь не смогут, не столкнувшись друг с другом. Спасибо, хоть перед нами не порхают, закрывая обзор. «Мряч!» Раздалось у самого уха, а через миг на мое плечо приземлился мелкий тощий кошак. Прошипев что-то на кимрийском, зверек выпустил серебристые щупальца и начал оплетать меня своей паутинкой. «Что он?» «Начинается!» — перебил меня полковник. «Смотрите сквозь паутину!» На могучем плече дракона также пристроился пушистохвостый помощник. Только в отличие от моего кимрика, он уже успел доплести свои сети, и за храмовницами Хуан наблюдал через мерцающее ртутное марево. Дождавшись, пока мой помощник закончит, я последовала совету полковника и едва сдержала удивленный вскрик. Сквозь кимрийскую паутинку бальный зал выглядел совсем иначе. Я отчетливо видела клубящийся вокруг леди Марион туман кошмаров, странные пятна на ауре ее наставницы и темно-зеленые щупальцы кукловода, бесшумно подползающие к храмовницам. «Мы можем снять со щупалец отпечаток магии!» — прошептала я. — Или выследить тварь по ним? — Половина его сетей — обманки, — покачала головой ректор. — Я едва не купилась на это в прошлый раз. Лучше сосредоточиться на метке и наставнице. — Думаете, она и есть тот самый маг, помогающий кукловоду? — спросила Лесли. — Скорее, главный координатор, — немного подумав, ответила Элисандра. Только что она просканировала наш морок и отправила два сообщения. Надеюсь, враг не засек ничего подозрительного. Иллюзии ректор накладывала мастерски, а маневр с передвижными щитами-невидимками мы не раз отрабатывали в академии и отточили его до совершенства. Но отчего-то меня не покидало тревожное предчувствие. «Вот бы перехватить хоть одно сообщение!» с тоской протянула Беатриса, «или проследить направление». «Не получится», — ответила ректор. «Они слишком короткие, только время потеряем и врага спугнем». «Но как?» «Тсс!» — прошипела наставница, едва щупальца, окружающие леди Марион, зашевелились. «Враг купился на наш морок. Приготовьтесь!» С трудом сдержав эмоции, я, словно завороженная, уставилась на сгущающийся вокруг провидицы дым. Гниловато-зеленый и густой, словно ядовитое испарение над Эйским болотом, он опутывал девушку непроглядным коконом, и через несколько мгновений от храмовницы остались лишь очертания. «Аббас, твой выход!» — прошептал ректор. «Я готов», — отозвался ассасин. Сквозь вражеский туман проступили очертания огненных нитей и алая пульсирующая печать мастера. Огибая щупальца кукловода, она поплыла в сторону леди Марион, и едва метко коснулась зеленого кокона, кимрики восторженно замявкали, ринувшись поглощать магический фон от заклинаний. Только пушистые стражи, сидящие у нас на плечах, не шелохнулись. Правда, мой зверек горестно пискнул, но, наткнувшись на суровый взгляд полковника, примолк и вернулся к работе. «Потерпи, тебе потом зачтется». Усмехнулась я, почесав котика за ушком. «Мряу!» — доверительно сообщил кимрик, ткнувшись носом в мою ладонь. И в этот же миг серебристая паутинка засияла еще ярче, подсвечивая незаметные до этого детали. «Проклятье!» — прошептала я, заметив развешанных на аурах храмовниц-вампирчиков. «Снова эти паразиты!» «Угу, тварь здесь решила подпитаться!» буркнула ректор, «но ими займемся позже». Выждав несколько секунд, наставница начала осторожно вливать магию в огненную сеть, а с другого конца бального зала в сторону Марион поплыла настоящая печать. «Он там!» — воскликнула Лесли. «Кукловод! Метку можно призвать откуда угодно!» — перебил ее мастер. «Не факт, что мастер стоит там же!» «Эх, обидно!» «Как только пересечет половину зала, начинаем отсчет. И на счет три меняем ее на обманку», — приказала ректор, сосредоточенно наблюдая за пульсирующей меткой. Печать скользила над гостями, перебирая в воздухе тонкими щупальцами и подкрадываясь все ближе и ближе к перепуганной провидице. А девушка нервно озиралась, предчувствуя неладное, но почему-то не спешила убегать. Лишь беззвучно шевелила губами и постоянно касалась огромного рубина, украшавшего ее колье. «Артефакт?» — воскликнула я, просканировав украшение. «Не понимаю». «Не чувствую магии от него», — прошипела ректор. «Эмпатическая пелена еще не спала». «Бесно! Если Марион активирует кулон одновременно с нами, заклинания наслоятся и...» «Я на миг оглушу ее», — неожиданно сказал полковник. «Слишком опасно!» — встрепенулась Элисандра. «Нельзя допустить, чтобы она активировала защиту», — отрезал дракон. «А предупредить леди не получится, за ее мыслями могут следить». Не дожидаясь ответа, Хуан выскочил из убежища и короткими перебежками помчал к храмовницам. «Раз!» — прошептала ректор. Проклятая метка преодолела половину пути. На споры и корректировку планов не осталось времени. «Два!» — продолжила отсчет наставница, перейдя на телепатическую связь. «Слышу!» — отозвался дракон, на бегу готовя нужный аркан. Тишину изнанки разорвал протяжный вой, и кимрики испуганно заметались, оглашая окрестности паническим писком. «Три!» — рявкнула Элисандра, перекрикивая рев монстров. Огненная сеть, окружающая храмовницу, вспыхнула, и изнанка задрожала от чудовищного потока магической энергии. Наша магия горной рекой вливалась в заклинание ректора, разрушая туман кукловода и в то же время создавая его точную копию. Уничтожить настоящее заклинание, заменить подделкой, обмануть, запутать врага и выгадать немножко времени. Так просто! Это безумие сложно, практически невыполнимо. На миг меня оглушило чужими эмоциями. Я буквально кожей почувствовала древнюю ненависть, сжирающую кицуна изнутри, и агонию несчастной храмовницы, ее немой ужас и страх. А затем все оборвалось, растворилось в бесконечном бурлящем потоке. До крови кусая губы, я из последних сил продолжала напитывать заклинание ректора магией и молилась, чтобы это безумие скорее закончилось. Казалось, вот-вот потеряю сознание, но сидящий на плече тощий кимрик беспрестанно мявкал и пинал меня лапкой, отвлекал от боли, не давал отключиться и делился своей силой, странной, дикой, не похожей на ту, к которой я привыкла, но такой нужной и спасительной. «Готово!» — крик мастера ворвался в мой разум, подобно взрыву. «Получилось!» — прошептала я, вцепившись в ближайший валун, чтобы не рухнуть на землю. «Да, возвращаемся! Бегом!» «Куда? Зачем?» Мысли вязли, словно в киселе, тело не слушалось. Но император уже оправился от шока и, подхватив меня на руки, помчался к выходу. А через несколько секунд к нам присоединились мастер, полковник и Элисандра. Подруги тоже пребывали в полуобморочном состоянии и их несли на руках. На чем держалась ректор, я даже не представляла. Позади раздался вой. На этот раз он прозвучал намного отчетливее. Древнее чудовище приближалось. «Твою ж! Бежим!» – прошипел полковник, призывая портал в наш мир. «Рывок! Еще!» Мы выскочили из тени, едва не врезавшись в стену, а по изнанке разлился оглушительный, разочарованный рев. «Успели! Во имя Триединой, успели!» «Надеюсь, и кимрики спаслись», — прошептала я, пытаясь дотянуться до висящего на поясе магического накопителя. «Теперь, когда мы выскочили из тени, можно немного подзарядиться». «Не переживайте», — рассмеялся император. «Пожиратели сразу смылись. Они чуют опасность за сотню леур». «Нам бы так научиться», — простонала Лесли. «Научитесь», — пообещала ректор, наспех сканируя коридор. На этот раз полковник переместил нас прямо под выход из тоннелей. Оставалось лишь совершить марш-бросок до балкона и вползти на бал. О танцах и продолжении расследования, конечно, и речи не шло, но утешало одно — Кицунэ тоже должна сползать по стеночке и страдать от отката. Сомневаюсь, что у нее хватит сил еще на одну пакость. «Чисто», — сообщила наставница. Мы тенью вышмыгнули из туннеля и, добравшись до балкона, облегченно выдохнули. До развеивания иллюзии оставалась минута. Целая минута на то, чтобы воспользоваться магическими накопителями и прийти в себя».